Глава 30. В Роузвуде нет мест страшнее, чем кукурузное поле. Эмили притаилась в маленькой нише на террасе Кингман-Холла и оттуда наблюдала за курильщиками. Девчонками в воздушных пастельных платьях, мальчишками в элегантных костюмах. Но за кем она наблюдала на самом деле, Эмили и сам не знала. Она крепко зажмурилась, потом быстро открыла глаза, и первой, кого она заметила, оказалась старшеклассница из Розвудской школы Тара Келли, красавица с ярко-рыжими волосами и бледной кожей. Эмили стиснула зубы и снова зажмурилась. Открыв глаза, она увидела сексапильного футболиста Ори Кейса. Парень, наконец-то. Но тут же ее взгляд скользнул к Рэйчел Файерстейн с тонкими и длинными, как шея жирафа, руками. Хлоя Дейс корчила рожицы, поддразнивая своего кавалера, Чада, как его там, отчего ее губы казались еще более восхитительными. Элли Кармайкл очаровательно выпячивала подбородок. Эмили уловила аромат духов Майкл Корс, и ей показалось, что вкуснее запаха не бывает, ну, разве что у банановой жвачки. Это не могло быть правдой, просто не могло. «Что ты здесь делаешь?» Над ней возвышался Тоби. «Я...» — пролепетала Эмили. «Я тебя обыскался. С тобой все в порядке?» Эмили посмотрела на себя со стороны. Ее ужас от холода на террасе она проводила довольно странный эксперимент, проверяя, кто ей больше нравится, мальчики или девочки. Она подняла взгляд на Тоби. Ей очень хотелось объяснить ему, что с ней происходит, рассказать про Бена, Майю, гадалку. «Ты, наверное, возненавидишь меня, но не возражаешь, если мы уйдем отсюда?» Тоби улыбнулся. «Я надеялся, что ты об этом попросишь». Он порывисто схватил Эмили за запястье. Направляясь к выходу, Эмили заметила у края танцпола Спенсер Хастингс. Та стояла к ней спиной, и Эмили подумала, не подойти ли поздороваться, но тут Тоби потянул ее за руку, и она передумала. Спенсер могла спросить что-нибудь об «э», а она была не в том настроении, чтобы говорить об этом. Когда они выехали с парковки, Эмили опустила стекло пассажирской двери. Ночной воздух божественно благоухал сосновыми иголками и приближающимся дождем. Светила полная луна, но небо уже заволакивали тучи. Кругом стояла такая тишина, что Эмили слышала, как шуршали по асфальту колеса машины. «Ты точно в порядке?» — спросил Тоби. Эмили слегка вздрогнула. «Да, все хорошо», — она взглянула на Тоби. «Надо же». Он признался, что купил новый костюм специально для этой вечеринки, а она тащила его домой на 3 часа раньше. «Извини, что испортила тебе вечер». «Наоборот. Все здорово», — Тоби пожал плечами. Эмили перевернула маленькую коробочку от Тиффани, лежавшую у нее на коленях. Она прихватила ее со стола перед уходом, рассудив, что имеет право получить прощальный подарок. «Значит, ничего не случилось?» — спросил Тоби. «Ты какая-то притихшая». Она надула щеки и выдохнула. Прежде чем она ответила, мимо пронеслись 3 кукурузных поля. «Ко мне пристала гадалка с картами?» Тоби нахмурился, явно не понимая, о чем шла речь. «Ну, просто она сказала, что со мной что-то произойдет сегодня вечером, и это изменит мою жизнь». Она попыталась выдавить из себя смешок. Тоби открыл рот, собираясь что-то сказать, но промолчал. «Самое смешное, что отчасти она оказалась права», — продолжила Эмили. «Я случайно столкнулась с одним парнем, Беном. Ну, помнишь, тот, кто набросился на меня в бассейне у раздевалки? Так вот, он попытался... Ну, не знаю, как сказать, он, в общем, хотел меня обидеть». «Что?» «Все нормально, я в порядке, просто он...» У Эмили задрожал подбородок. «Не знаю, может быть, я это заслужила». «Почему?» Тоби стиснул зубы. «Что ты такого сделала?» Эмили затеребила белый бантик на подарочной коробке. Первые капли дождя упали на лобовое стекло. Она глубоко вдохнула. Неужели она готова была произнести это вслух? «Раньше мы с Беном встречались. Когда мы были вместе, он застукал меня, целующейся с другим человеком. С девушкой. Он обозвал меня лесбиянкой И когда я стала объяснять ему, что это не так, попытался заставить меня доказать это, ну, поцеловать его и всякое такое. Как раз этим он и занимался, когда ты оказался в коридоре. Тоби неловко заерзал на сиденье. Эмили нащупала на платье белую горденью, которую подарил ей Тоби. «Дело в том, что, возможно, я действительно лесбиянка. В том смысле, что да, я любила Элисон Ди Лорентис. Но мне казалось, что я люблю ее, потому что это Элли, а вовсе не потому, что я лесбиянка, а теперь я не знаю. Может быть, Бен и прав. Может быть, я лесби, и просто нужно с этим смириться». Эмили и сама не верила, что эти слова сорвались с ее губ. Она повернулась к Тоби. Его губы сжались в ровную бесстрастную линию. Она подумала, что для него настал самый подходящий момент открыться ей и сказать, что он был парнем Элли. Но вместо этого он тихо произнес: «А почему ты так боишься в этом признаться?» «Потому что...» Элли рассмеялась. «Разве это было не очевидно?» «Ну, потому что я не хочу быть лесбиянкой». И еще тише добавила: «Все будут надо мной смеяться». Они подъехали к знаку «Стоп» на пустынном двухполосном шоссе, но вместо того, чтобы притормозить и ехать дальше, Тоби припарковал машину на обочине. Эмили удивилась. «А что мы делаем?» Тоби убрал руки с руля и долго смотрел на нее. Так долго, что Эмили стало неловко. Казалось, он был огорчен. Она потерла шею, отвернулась и выглянула в окно. Дорога, будто вымершая, тянулась вдоль самого большого в Роузвуде кукурузного поля. Дождь усилился, и поскольку Тоби не включал дворники, картинка за окном получилась размытая. Эмили вдруг захотелось вернуться в цивилизацию. Хорошо бы мимо проехала какая-нибудь машина, или показался чей-нибудь дом, автозаправка, да хоть что-нибудь. Интересно, Тоби расстроился, потому что она ему нравилась, но ее откровения пришлись ему не по душе? Что, если Тоби был гомофобом? Вот с чем бы ей пришлось столкнуться, если она действительно была лесбиянкой? Каждый день своей жизни она ощущала бы презрение окружающих. «У тебя ведь такого никогда прежде не было, да?» Наконец спросил Тоби. «Никто никогда не смеялся над тобой?» «Нет». Эмили вгляделась в лицо Тоби, пытаясь понять, что скрывалось за этим вопросом. «Думаю, нет. Ну, во всяком случае, до происшествия с Беном». Раскат грома прогремел прямо над головой, Эмили подпрыгнула. Тут же зигзаг молнии прорезал небо наискосок. На мгновение эта вспышка осветила все вокруг, и Эмили увидела, что Тоби нахмурился, теребя пуговицу на пиджаке. «Когда сегодня я увидел эту толпу, сразу вспомнил, как тяжело мне жилось в Роузвуде», — сказал он. «Меня ведь по-настоящему ненавидели. А теперь они мило улыбаются мне, как ни в чем не бывало, все те, кто раньше смеялся надо мной. Это отвратительно, словно ничего не произошло». Он поморщился. «Неужели они сами не понимают, какие они подлые?» «А, думаю, нет», — сказала Эмили, чувствуя себя не в своей тарелке. Тоби взглянул на нее. «Я видел там одну из твоих бывших подруг, Спенсер Хастингс». Снова вспыхнула молния, и Эмили вздрогнула. Тоби скривил рот в усмешке. «Вы тогда были лихой бандой. От вас здорово всем доставалось. Мне, моей сестре». «Мы не хотели никого обидеть», — машинально ответила Эмили. «Эмили», — Тоби пожал плечами, — «в том-то и дело, что хотели. И почему бы нет, вы были самыми популярными в школе, вы могли делать что угодно». В его голосе звучал злой сарказм. Эмили пыталась улыбнуться, понадеявшись, что он шутит, но Тоби не улыбнулся в ответ. «Почему они говорили об этом? Разве не должны они были говорить о лесбийских наклонностях Эмили?» «Извини, мы просто... мы были такими глупыми, мы исполняли любые приказы Элли. Я думала, что ты уже все забыл, ведь потом вы с Элли стали встречаться». «Что?» Резко перебил ее Тоби. Эмили прижалась к окну. В груди бушевал адреналиновый пожар. «Ты разве не ты гулял с Элли в 7-м классе?» На лице Тоби отразился ужас. «Да я даже видеть ее не мог», — тихо произнес он. «А сейчас меня воротит от звука ее имени». Он прижал ладони ко лбу и шумно выдохнул. Когда он снова посмотрел на Эмили, глаза его потемнели. Особенно после того, что она сделала. Эмили уставилась на него. Сверкнула молния, налетел сильный ветер, который согнул до земли кукурузные стебли. Они, словно руки, отчаянно пытались ухватиться хоть за что-нибудь. «Подожди, а что ты сказал?» Она рассмеялась, надеясь и молясь, что ослышалась. Вдруг свершилось бы чудо, вдруг она могла моргнуть и заставить все вернуться на круги своя. «Что слышала?» Бесстрастным голосом произнес Тоби. «Я знаю, вы были подругами. Ты любила ее и все такое, но лично я рад, что эта гадина мертва». Эмили стала нечем дышать. Из нее будто выкачали воздух. «Кое-что произойдет с тобой сегодня вечером. Это изменит твою жизнь». «От вас здорово всем доставалось. Мне, моей сестре. Меня воротит от звука ее имени. Особенно после того... что она сделала. После того, что она сделала, я рад, что эта гадина мертва». «Тоби знал?» В голове что-то щелкнуло. «Выходит, он знал?» Эмили уже не сомневалась в этом. Да что там говорить, еще ни в чем она не была так уверена. Она не могла не признать, что и сама обо всем догадывалась, просто всегда гнала от себя неприятные мысли. Тоби знал, что они сделали с Дженной, и знал... не от Он знал все с самого начала. Должно быть, ненавидел Элли за то, что она сделала. Ненавидел их всех, потому что они были соучастницами. «О, боже!» — прошептала Эмили. Она дернула ручку двери и, подобрав подол платья, выскочила из машины. Дождь тут же промочил ее до нитки, впиваясь в кожу острыми иголками. Как же она сразу не заподозрила, что Тоби неспроста подружился с ней, он хотел разрушить ее жизнь. «Эмили?» Тоби отстегнул ремень безопасности. «Куда ты?» Она расслышала рев мотора. Тоби ехал за ней по дороге, пассажирская дверца была распахнута настежь. Эмили огляделась по сторонам и, совсем растерявшись, нырнула в кукурузное поле, не обращая внимания на то, что промокла насквозь. «Эмили?» Снова позвал Тоби, но девушка бежала, не останавливаясь. Тоби убил Элли. Тоби и был.